Кир Булычев. Мне хотелось бы представить, как выглядели бы всем известные сказки, если бы их придумали писатели-фантасты, которые умеют самым невероятным вещам найти почти научное объяснение. Условия игры понятны? Тогда начинаем. Седьмая сказка. Принцесса на горошине. Члены верховного труля планеты Лакатейпан не были бы так подозрительны, если бы не бесконечные интриги жителей Калатейпана, планеты-близнеца. Лакатейпан и Калатейпан вращаются вокруг одного и того же Солнца, по одной и той же орбите, с одной и той же скоростью. И на той, и на другой планете колесо было изобретено в V веке до их эры. И первый воздушный шар поднялся в воздух в 1644 году их эры. И те, и другие вступили в Большое кольцо галактики почти одновременно. То есть Лакатейпан первым послал заявление, а Калатейпан первым получил ответ. В галактике считают, что произошло это по той простой причине, что К в галактическом алфавите стоит перед Л. Но на планетах-близнецах думают иначе. Калатейпанцы полагают, что галактика таким образом признала их превосходство над Лакатейпаном. А лакатейпанцы уверены, что Калатейпан перехватил и задержал их заявление. Нет возможности, да не обязательно, перечислять все обиды, которые Калатейпан нанес Лакатейпану. Тем более, что тогда пришлось бы перечислять все обиды, которые Лакатейпан нанес Калатейпану. Уже сказано вполне достаточно, чтобы понять, почему верховный труль Лакатейпана, узнав, что с земли летит к ним посол, испугался, как бы соседи не перехватили посла и не оставили его у себя. «Они могут пойти на подмену посла», — сказал Жулев, самый мудрый в труле. «Они все могут». «Но к ним тоже летит посол земли», — сказал молодой оппозиционер-скептик. «А разве мы отказались бы иметь у себя обоих?» — резонно возразил Жульев. И скептики были вынуждены замолчать. Несколько минут члены верховного труля молчали и думали. Потом решили, надо испытать посла. Вдруг это не посол с земли, а элементарный калатейпанец. Но как? Мы устроим ему экзамен. Соберем всех знатоков земных обычаев и спросим что-нибудь такое. Неудобно все-таки посол. А вдруг обидим его? Нужно быть предельно деликатными. «Где эксперт по земным обычаям?» – спросил Жульев. «Позвать его». Привели эксперта. Эксперт прочел все книжки, которые удалось купить или выменить на марке на пролетавших мимо галактических кораблях. И посмотрел все телепередачи, которые передавались с Земли по 14-й космической программе. Эксперт долго думал. Может быть, несколько дней. Мы точно не знаем. Наконец придумал. Есть на Земле древний обычай, сказал он. Я читал о нем в одной очень редкой книге, изданной на аммиачной планете Сугре, но наверняка переведенный с земных языков. Какой обычай, заволновались члены верховного труля. Когда на Землю попадает неизвестный человек, и они, люди, хотят узнать, принцесса ли он. Я не знаю, что такое принцесса, но полагаю, что это признак принадлежности к истинным людям. Ему подкладывают под тюфяки горошину. Ну и что? Если он принцесса, то утром он обязательно жалуется, что он плохо спал и весь покрыт синяками. Он почувствует горошину даже сквозь 10 перин. «Замечательно», — сказали члены труля. «Мы подложим ему горошину, а когда он нам пожалуется, то извинимся и скажем, что не заметили, как она туда попала». На этом бы совещание окончилось, если бы вдруг молодой оппозиционер-скептик не спросил у уважаемого собрания: «А что такое горошина?» Оказалось, эксперт не знает, что такое горошина. Вызвали других экспертов, и они тоже не знали, что такое горошина. Стали рассуждать логически. Известно, что у жителей Земли куда более тонкая и чувствительная кожа, чем у лакатейпанцев и калатейпанцев. Пожалуй, это единственное, что их отличает. Значит, надо подложить в кровать послу такую вещь, которая совершенно нечувствительна для местного жителя, но осязаема для кожи дорогого гостя. Решив так, члены верховного труля провели небольшой эксперимент. Принесли 10 кроватей и на каждую положили по 10 перин. Под перины спрятали по предмету разной формы и степени твердости. Вечером уложили на кровать по локоть японцу, не сказав им о сущности смелого эксперимента. Утром в присутствии членов труля и медицинской комиссии подопытных локотеепанцев допросили и осмотрели. Оказалось, что шестеро из них спали спокойно и ничего не заметили, а четверо жаловались на неудобства и синяки. Шестой, последний из ничего не почувствовавших, провел ночь на зерне местного растения, называемого научно «Пуралон ами апаана», а в просторечии «чертово семя». Выяснив это, члены труля отнесли чертово семя в резиденцию посла и положили по 10 перин. Посол Земли Ольга Барышникова, подлетавшая в это время на попутной сирианской ракете к Алкатипану, ничего, разумеется, не знала. Ракетодром был подметен и полит импортным одеколоном. Части Национальной гвардии выстроились шпалерами от ракеты до здания космопорта. Играли оркестры народных инструментов, и дети, не успела Ольга спуститься по трапу, поднесли ей букеты местных цветов. Старейший из членов Верховного Труля, достопочтенный Жульев, произнес небольшую, но прочувствованную речь и пригласил Ольгу проследовать к ожидающей ее машине. «Хорошо ли вы доехали?» – спросил Жульев Ольгу, когда машина выехала с космодрома и по праздничным улицам столицы поплыла к резиденции земного посла. «Спасибо, путешествие было отличным», – ответила Ольга, раскланиваясь с приветствующими ее горожанами. «Мы надеемся, что вам у нас понравится», – сказал Жульев. «Я тоже. Я тронута теплой встречей». Она и в самом деле была тронута встречей. И если бы не опасение нарушить какой-нибудь местный обычай, обидеть чем-нибудь любезных хозяев, она вела бы себя куда менее сдержанно. Жульев и сопровождавшие его лица провели Ольгу по всем комнатам посольской резиденции и с особенной гордостью показали ей спальню. Громадное помещение, облицованное мореным дубом, посреди которого возвышалась под альковом квадратная кровать, увенчанная грудой перин. «Это слишком роскошно для меня», — сказала Ольга. «Я, честно говоря, не привыкла к такой роскоши». И, сказав это, тут же поняла, что совершила какую-то ошибку. Жульев переглянулся с другим стариком и, как ей показалось, неодобрительно. И еще Ольга заметила, что молодой локотеепанец бочком-бочком пододвигается к кровати, будто хочет залезть под перину. Жульев зашипел на него и, чтобы загладить неловкость, познакомил его с Ольгой. «Это представитель нашей оппозиции, скептик», — сказал он. Молодой скептик Ольге понравился. Ее только смутили его слова, сказанные вполголоса. «Я вам не завидую». «Так, пройдем дальше», — предложил Жульев. «Мы еще не осмотрели кухню и библиотеку». Да, локотепанцы были очень любезны, очень рады, что она прилетела к ним, и все-таки Ольга чувствовала какую-то недоговоренность. Взгляды, пролетающие рядом жесты, не предназначенные для ее глаз. У входа в библиотеку их ожидал сухощавый локотепанец в очках. Взгляд его был тяжел и настойчив. «Наш эксперт по земным вопросам», — сказал о нем Жульев. «Не хотите ли с ним побеседовать?» «С удовольствием», — сказала Ольга, которая решила не отказывать ни в одной просьбе хозяев. Хотя ей, по правде говоря, очень хотелось спать. Ракета шла с перегрузками, и Ольга очень устала. «Сколько колонн у Большого театра?» — неожиданно спросил эксперт. Вопрос был странным и, по крайней мере, неделикатным. Но Ольга почувствовала, что ее ответу локотеепанцы придают большое значение. А сколько колонн в самом деле? Никогда в жизни ей не приходилось задумываться над этим. Она постаралась представить себе здание Большого театра, коней на фронтоне, толпу, жаждущую лишнего билетика под колоннами. Но сколько же их? 4? Нет, больше. 6? 7? Наверняка четное число. 6, сказала она. И по вытянувшимся лицам хозяев поняла, что совершила ошибку. «Хотя не помню точно», — добавила она, — «может быть и 8. Как-то не приходилось считать». «Не обращайте внимания на нашего эксперта», — любезно улыбнулся Жульев. Любознательность его когда-нибудь погубит. А сейчас мы позволим себе откланяться. Вам надо отдохнуть». И Ольга осталась одна. Ее не покидало ощущение, что за ней следят. Может быть, она чем-нибудь вызвала недовольство гостеприимных хозяев? Обидела их? Вроде нет. «Ну, ладно, утро вечера мудренее, высплюсь и тогда примусь за работу», — решила она. Но и заснуть ей толком не удалось. Перины, которыми была завалена кровать, были податливыми, мягкими, даже слишком мягкими, и она с удовольствием бы выбросила, по крайней мере, половину. Но все равно что-то твердое все время впивалось ей в бок, будто она спала на камнях. Ольга слишком устала, чтобы подниматься и разыскивать причину неудобства. Она заставила себя уснуть. Ночью ей снилось, что она попала в лавину на Кавказе, и камни с размаху падают на нее. Это была далеко не самая приятная ночь в ее жизни. И когда Ольга проснулась, она чувствовала себя избитой, не выспавшейся. Она с трудом поднялась и увидела, что бока ее покрыты синяками. «Ну и жизнь у послов», — подумала она. «Надо будет вечером обязательно перебрать эти перины и соорудить себе ложе по вкусу. Ведь придется здесь жить несколько месяцев». У двери в спальню ждали лакотейпанцы. «Как вы спали?» — хором спросили они. «Спасибо, хорошо», — ответила машинально Ольга и подумала, что обязательно надо будет выкинуть эти перины. «Вам ничего не мешало спать?» — спросил посуровевший Жульев. «Что вы!» – Ольга улыбнулась самой дипломатической из известных ей улыбок. «Я очень благодарна вам за заботу. Я чувствовала себя совсем как дома». «Все ясно», – сказал голос из задних рядов. Голос был далеко не дружелюбен. Знакомый оппозиционер-скептик скорчил жалобную мину и старался передать Ольге какой-то знак, которого она так и не поняла. «У Большого театра 8 колонн», – сказал протиснувшийся в первый ряд эксперт. «А вот скажите нам, кто построил Тадж-Махал?» «Что?» – удивилась Ольга. «Тадж-Махал?» «Не знает», – сказал Жульев. «Не знает», – повторил мрачный голос из задних рядов. «Она такой же посол, как я». Толпа угрожающе надвигалась на Ольгу, и та в полной растерянности отступала к спальне, проклиная свою неосмотрительность, проклиная неизвестную ей саму ошибку, которая ставит под угрозу дружеские отношения между Землей и Лакотейпаном. «Выбросить ее с планеты! Самозванка! Калатейпанская шпионка! Верните нам земного посла!» «Остановитесь!» — крикнул молодой оппозиционер. «Вы можете совершить непоправимое!» «Она не знает, сколько колонн у Большого театра!» — возразил голос из толпы. «Ей даже чертово семя нипочем!» «Ну вот, еще чертово семени не хватало!» — подумала Ольга. Она неосторожно прислонилась к косяку двери и сморщилась от боли. «Что с вами?» – крикнул, перекрывая шум сановников, молодой оппозиционер. «Ничего особенного», – силилась улыбнуться Ольга. «Что-то попало под перину и искололо мне бока». «Что я делаю?» – подумала она, произнося эти слова. «Теперь они окончательно обидятся. Готовили мне резиденцию, готовили, а я вместо этого...» «Покажите!» – резко сказал Жульев. «Что показать? Синяки?» «Как так?» – удивилась Ольга. «Покажите им!» – кричал молодой оппозиционер. «Не стесняйтесь! Они подложили вам под перину горошину, чтобы испытать, настоящий ли вы посол! Вы, наверное, слышали о таком методе?» Ольга поняла, что лакотейпанцы не шутят, и, закатав рука в куртке, показала огромные синяки на руке. «Ура!» – закричали лакотейпанцы. «Простите нас!» «Покажите хоть горошину!» – попросила Ольга, стараясь сдержать смех. Жульев собственноручно извлек из-под перин горошину, очень похожую на морского ежа, только чуть побольше размером.